прилетает раз самолет, а уже по гулу определяешь, что все. Опять немецкий самолет появился, пересек границу, значит. Вот он раз пролетел, другой раз вот посадка березовая молодая, потом туча листовок. Мы с мамой прочли, в листовках самые лучшие обещают жизнь. Сдавайтесь, значит, помогайте нам. Это все текст такой очень понятный, четко так все это очень доходчиво